Глава шестая. Ванты. На палубе были уже другие люди, не вчерашние. Они были бедно одеты, выбриты, с мрачными лицами. Под носовой надстройкой в палубе была сделана круглая дыра. Из нее шла труба. Она раскрывалась в носу снаружи. Это был клюз. В него проходил канат с корабля к якорю. Человек 40 народу тянуло этот канат. Он был в две руки толщиной. Он выходил из воды мокрый, и люди с трудом его удерживали. Человек с плеткой подкомит, пригнал еще два десятка народу, толкнул туда и грецка. Казак тянул, жилился, ему стало веселей, все же с народом. Подкомит подхлестывал, когда ему казалось, что дело идет плохо. Толстый мокрый канат ленивой змеей не спеша выползал из клюза, как из норы. Наконец стал. Подкомит ругался, щелкал плетью. Люди скользили по намокшей уже палубе, но канат не шел дальше. А наверху, на баке, топали, и слышно было, как кричали по командному непонятные слова. По веревочным ступенькам, выблинкам, уже лезли на мачты люди. Толстые веревки, ванты, шли от середины мачты к бортам. Между ними-то и были натянуты выблинки. Люди босыми ногами ударяли на ходу по этим выблинкам, и они входили в голую подошву. Казалось, рвали ее пополам. Но подошвы у матросов были так намозолены, что они не чувствовали выблинок. Матросы не ходили, а бегали по вантам, легко, как обезьяны по сучьям. Они добегали до нижней реи и перелезали на нее. Другие пролезали на площадку, что была посредине мачты, Марс, а от нее лезли по другим вантам, стень вантам, выше и перелезали на верхнюю рею. Они, как жучки, расползались по реям. На Марсе стоял их начальник, марсовый старшина, и командовал. На носу тоже шла работа. Острым клювом торчал вперед тонкий бушприт, перекрещенный блиндареем. И там, над водой, уцепившись за снасти, работали люди. Они готовили передний парус, блинд. С северо-востока дул свежий ветер, крепкий и упорный, без порывов, ровный, как доска. Парчевого флага уже не было на кормовой мачте Бизани. Там трепался теперь на ветру флаг попроще, как будто этим утренним ветром сдуло весь вчерашний багряный праздник. В сером предрассветье все казалось деловым, строгим, и резкие окрики старшин, как удары плетки, резали воздух.